Как правило, мы с женой возвращаемся одновременно. Я немножко пораньше, они с дочкой немножко попозже. Мою жену зовут Маша, дочку — Витька. Витька отличается от других детей тем, что она моя дочь. А Маша отличается от других жен тем, что она меня любит. За это она моя жена. Когда мы познакомились с ней 4 года назад, она каждый день писала мне письма, печатала их на машинке, а вечером отдавала, и я читал при ней. Сейчас она мне писем не пишет. Некогда. Маша работает машинисткой на киностудии. Она поступила туда 4 года назад в надежде выйти замуж за кинорежиссера и сниматься в кино. Но режиссер ей не попался. А попался я. С тех пор Маша о карьере кинозвезды не думает. На работе она думает о работе, после работы бежит в магазин, оттуда в детский сад. О чем она думает по дороге, я не знаю. Придя домой, крутится до тех пор, пока все не лягут спать. А когда все ложатся спать, уходит на кухню, кладет на стул подушечку и печатает срочную работу. Сегодня все как всегда. Я прихожу пораньше, они с Витькой попозже, и их появление начинается с самой высокой ноты. Сначала на лестничной площадке грохает дверь лифта, слышен возмущенный крик жены. Потом все это врывается в квартиру, жена, дочь и крик. Витька, топая валенками в галошах, несется в комнату, за ней с той же скоростью несется Маша. Далее Витька кидается животом на диван, трясет в воздухе ногами, а с ее галош во все стороны летят кляксы подтаявшего снега. Маша стоит над ней и кричит так, что слышно возле метро. Если бы можно было лазить с ногами на диван, если бы это считалось нормальным, Витька ни за что бы не полезла. Весь смысл в создании конфликта, в столкновении противоположных интересов. Тогда в этом есть драматургия. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что моя дочь — талантливейшее творческое существо, и в будущем из нее выйдет то, что не вышло из меня. Жена тем временем обращается ко мне на самых высоких нотах, и смысл ее обращения в том, что я сижу как истукан, будто меня это не касается, будто я ничего не вижу и не слышу. Я вижу, но совсем не то, что видит Маша. Я понимаю Витьку и сочувствую ей, но я понимаю и жену. В течение дня ей приходится преодолевать массу всяких мелочных препятствий, которые забирают столько же сил, сколько и крупные. Я встаю с кресла и подхожу к Витьке. Ехала деревня, начинаю я и ловлю ее за ноги. «Мимо мужика!» — подхватывает Витька. Вдруг из-под собаки лают ворота! Маша удаляется на кухню, а мы с Витькой остаемся вдвоем. Ее невозможно просто поставить, чтобы она стояла, и просто расстегивать пуговицы, чтобы она ждала. Во все необходимо внести элементы игры и творчества. Мы вместе куражимся, нам весело. Я смотрю на ее зубы, белые, как кусочки сахара, на волосы, мягкие, взмокшие, как перышки. Я люблю Витьку, а она любит меня. И я для нее самый умный и самый красивый, и она никогда ни на кого меня не променяет. Витька — надежный человек. Я беру ее на руки, такую реальную, тяжелую, как плотно набитый тючок. И у меня ощущение, будто я держу на руках маленького себя. «А что ты мне принес?» — интересуется Витька и заглядывает в самые мои зрачки. «Любовь любовью, подарки подарками. Витька эти вещи не смешивает. Сегодня я ничего не принес, кроме шапки-невидимки. Я бегу в прихожую, потом возвращаюсь оттуда. Раз, таинственно считаю я, 2, 3, подхватывает Витька. Еще не знает зачем, но ей уже интересно. На слове 3 я надеваю шапку и пропадаю. Витька на мгновение теряется. Она не ожидала, что я исчезну. Это огорчило ее, и она тут же заплакала. «Раз», — сосчитал я из пустоты. «Два, три!» И возник. Витька обрадовалась и тут же захохотала, сразу на самой высокой ноте. Переход от горя к счастью у нее мгновенный. Кончилось горе, началось счастье. Я снова исчезал и снова появлялся. Она замирала, переставала дышать, ожидая моего появления. А потом радовалась, как умеют радоваться только дети. До самого конца, до самой последней клеточки. Для Витьки в шапке-невидимке не было ничего сверхъестественного. Просто интересная игра, в которой она существовала с большей охотой, чем в реальности. Я надел шапку и побежал на кухню. Мне захотелось на минуточку отвлечь Машу, увести из кухни в сказку. Я представил себе, как Маша вытрет руки о передник, вывернет шапку наизнанку и начнет разыскивать ярлык. «Чье это производство?» — спросит она. «Отечественное». «А импортных не было?» «Не было». «А почему ты только одну купил?» «А зачем тебе больше?» «Я бы Клаве подарила. Пустячок, а приятно». Но все произошло по-другому. «Маша!» — позвал я, радостно предчувствуя ее удивление. Она обернулась и посмотрела на пустую стену. Взгляд у нее был абстрактный и одновременно сосредоточенный, будто забыла что-то важное и не может вспомнить. Я сдернул шапку и предстал перед ней. Ничто в ее лице не переменилось. Она смотрела абсолютно точно так же, как на стену, как на пустое место, и все время что-то вспоминала. Может, то время, когда писала мне письма. Потом отвернулась, стала чистить картошку. Из-под ее пальцев медленно поплыл округлый серпантин из кожуры. Я бросил шапку на вешалку и вернулся в комнату. Я все понимал и ничего не мог понять. Я понимал, что она не замечает меня, ей безразлично, живу я здесь или нет. И я сам не знал, живу я здесь или нет. Я ем, сплю, играю с дочкой, разговариваю с женой. Мы говорим друг другу все необходимые слова «Здравствуй, как дела?» «Переключи на другую программу», «Не балуй ребенка, он тебе на голову сядет». Но в сущности, меня здесь нет. И она привыкла к этому и перестала меня замечать. Зачем я купил эту шапку? Чтобы узнать все о себе? А так ли это необходимо, знать о себе все? Люди не дураки. Недаром эти шапки лежали навалом, никто не хотел их брать, даже за рубль 60. В этот вечер Маша не печатала. Наверное, не было срочной работы. Из прихожей доносился легкий треск. Это обои отставали от стены. «Витька что-то быстро», — проговорила во сне. Она выросла за последнее время и стала видеть сны. Маша спала, не подозревая о том, что существуют шапки-невидимки. Я смотрел в потолок и думал, зачем я ее все-таки купил? Ведь не за тем, чтобы пройти без билета на дневной сеанс. Я понял, что не засну. Тихо оделся и вышел на улицу. Было пустынно. Деревья под снегом казались добрыми. Добрые деревья и добрые дома. Медленнее, чем обычно, шло такси. Была гололедица, и ездить следовало осторожнее. Но мне думалось... Машина едет медленно от того, что за рулем добрый шофер. Я шел без шапки. Меня все видели, и я видел всех. Я шел к Вике, которую бросил 4 года назад за то, что она бросила меня. Сменяла на кого-то получше. Я знал ее 10 месяцев, 300 дней. За это время 9 раз я был счастлив, а 291 раз несчастлив. Моя к ней любовь была чувством неприходящего огорчения. И все-таки ни с кем и никогда я не был так счастлив и так до конца несчастлив. У Понтия Пилата была собака Банга, которая лежала у его ног. Это была обыкновенная собака, такая же, как другие ее породы. Но от того, что она служила Понтию Пилату, казалась себе необыкновенной, привилегированной собакой. Я тоже казался себе привилегированной собакой и готов был лежать у Викиных ног и в этой жизни, и за гробом, но ей это не понадобилось. Она, правда, не знала о моем намерении, я не говорил о нем вслух, боялся попасть в смешное положение. Я сейчас боялся. Представлял, как войду невидимый и увижу их вместе, ее и того, на которого она меня променяла. Тогда я не сниму шапку. Я дождусь, когда он выйдет из комнаты, запру дверь и предстану перед ней. «Можешь придумывать все, что угодно», — спокойно скажет она. «Тебе ничего не поможет». «Давай начнем все сначала», — попрошу я. «Это невозможно». «Но почему?» «Потому что невозможно дважды войти в одну и ту же воду». Она жила на чистых прудах, в доме, где когда-то жил Эйзенштейн, и сейчас возле парадного висела мемориальная доска. Доска висела, как 4 года назад, и дом стоял на том же самом месте. Ничего в мире не меняется, кроме нас самих. Я надел шапку и позвонил. Мне долго не отпирали. Я ждал и нервничал. Вдруг моя шапка испортилась от холода, и в самый ответственный момент я всплыву перед ее семьей, как на спиритическом сеансе. За дверью послышались шаркающие шаги. Это была ее мама. Она носила тапки со смятыми задниками, которые сваливались с ее ног. Видимо, за это время не купила себе других. Она открыла дверь, посмотрела, но ничего не увидела. Тогда она вышла на лестничную площадку, придерживая халат, и заглянула в лестничный пролет. Наверное, предположила, что кто-то позвонил, а потом побежал вниз, как школьник. Мама смотрела в пролет, а я тем временем пробрался в квартиру, втянув живот до позвоночника и мягко ступая, как благородный хищник. Я стал в прихожей за самой дверью, прижавшись к стене спиной лопатками, так, будто хотел врасти в эту стену. Мама вернулась сразу за мной следом, стала запирать двери на все замки и цепочки. Я боялся, что она заденет меня или просто почувствует мое присутствие, но она ничего не почувствовала, потому что думала, наверное, о других вещах. Она закрыла дверь, потушила свет и ушла в свою комнату, шаркая тапками. Я стоял в темноте и ждал, когда затихнут шаги, а когда шаги затихли, подождал еще немного. Вика спала. Форточка в ее комнате оставалась открытой. Было прохладно, пахло снегом. Я осторожно прошел к письменному столу и сел в кресло. Все здесь было по-старому. Те же книжные шкафы один к другому, тот же божок с острова Пасхи на стене. И мне вдруг показалось бессмысленной вся эта затея дважды ступить в одну и ту же воду. Я понимал, что надо встать и уйти, пока она еще не проснулась, но не мог заставить себя подняться. Почувствовал, как смертельно устал за весь день. Особенно за последние 15 минут, которые простоял в коридоре возле стенки. Но все-таки больше всего я, наверное, устал от одиночества. От того, что я всех видел, а меня — никто. Вика проснулась, быстро села на диване и дернула за кисточку торшера. Она смотрела прямо на кресло, где я сидел. Мне казалось, что она видит меня. Я медленным движением снял с головы шапку и возник. «Славка», — спокойно проговорила Вика, так, как будто я сидел на этом месте все 4 года. «Как ты сюда попал? В окно?» «Нет», — я показал шапку. «В шапке невидимки». Она сразу поверила. «Ты сам ее сконструировал?» «Нет, купил за 1,60 рубля». Она не поверила. «Я знала, ты что-нибудь придумаешь и придешь. Только почему так долго?» «А ты ждала?» «Конечно». «А почему ты мне не сказала?» «Ты не спрашивал. Потому что ты бросила меня. Это ты меня бросил. Ты с ума сошла. Я тогда мог говорить и думать только о ней. Я ни на минуту не мог остаться наедине с собой. И так обалдевал от этого, что заплакал однажды средь бела дня на стоянке такси. Я любил тебя». «Значит, любил и бросил». «Разве так бывает?» «Значит, бывает». «Ты что-то напутала». «Мы вместе напутали». «Но почему ты молчала?» Боялась попасть в смешное положение. В 20 веке, когда космонавт выходит из корабля прямо в небо, двое людей, необходимых друг другу, не могут просто прийти один к другому и сказать об этом. Нужно какое-то чудо, шапка-невидимка, чтобы встретились двое людей, живущих в одно время, в одном городе, на соседних улицах, в 20 минутах ходьбы. Во мне закипали упреки, но я молчал. Видимо, обиженный обыватель боролся во мне с интеллигентным человеком. «Как твои дела?» — спросил я. «Обычно», — сказала она. «Забота творчества. Когда их много — плохо, когда их нет — тоже плохо». Интонации у Вики были ровные и какие-то деревянные. Она думала в этот момент не о заботах творчества. «Ты у Копылова работаешь?» — спросила она. «Да, вместе с Сашей. Он, конечно, обожает тебя». «Кто?» «Копылов. Ты ведь очень талантливый конструктор». «Это тебе кажется», — уклончиво сказал я. Мне не хотелось ее разочаровывать. «Ничего не кажется», — возразила Вика. «Помнишь свой диплом? Его хотели зачесть как диссертацию». «Это когда было», — подумал я, но промолчал. «Как зовут твою дочь?» «Виктория». Мы помолчали. «Жена, наверное, тебя обожает». «Она очень устает», — неопределенно сказал я. «Зато она каждый день видит тебя». «Думаешь, такое уж счастье?» «Счастье», — убежденно сказала она. Мы снова помолчали. «Почему ты меня не поцелуешь?» — тихо спросила Вика. «И действительно, почему?» «Наверное, потому что я пришел к ней ночью, как жулик, и прятался, и сейчас боялся, что войдет кто-нибудь». «Я должен по-другому прийти к тебе», — сказал я. «Я подожду». Она умела меня понимать, только не очень долго, ладно? Я подошел к Вике и увидел, что она плачет. Поэтому такие ровные и деревянные были интонации. Она плакала и скрывала слезы. Я не стал успокаивать. Где-то я не мог простить этих 4 лет и того, что Витька не наша общая дочь. «Подарить тебе шапку?» — спросил я. «Не надо». Она покачала головой. «Почему?» «Прическу будет мять. Я косынки ношу». Я увидел, она совершенно не поменялась за это время. И вообще ничего в мире не меняется, если мы сами остаемся прежними. Я возвращался домой без шапки. Я знал теперь, зачем я ее купил, чтобы узнать все о себе. И я все о себе знаю. Я талантливый конструктор, и видеть меня каждый день — счастье. Копылов, правда, меня не замечает, но это явление временное, заметит. И лучшая женщина мира ждет меня в своем доме, где раньше жил Эйзенштейн. Я все про себя узнал, и шапка была не нужна мне больше. Можно подарить ее кому-нибудь, Гришке Гарину, например. Но Гришка человек тщеславный. Неизвестно, как он захочет распорядиться миром. Опасно дарить такую вещь. Лучше просто выбросить. Можно положить шапку на перила моста, по которому иду через чистые пруды. Но вдруг мост исчезнет, и тогда пойду по воздуху, над водой, как Христос. Рубль 60 — не деньги. Я перегнулся через перила и бросил шапку в воду. Бросил и пошел дальше, мимо кинотеатра «Колизей», мимо издательства «Искусство», по Бульварному кольцу. И пока я шел, не встретил ни одного живого человека. Город стоял совершенно пустой, будто вымер. Может, время такое, когда еще все спят. А может, шапки вошли в моду, весь город накупил их, ведь они дешевые. Люди надели шапки, и теперь они невидимы. Может, на улице полно народу, просто я никого не вижу. И я снова один. Меня видят все, а я никого.